В Леруа было что-то звериное. Не во внешности, разумеется, а в остроте его чувств. Книготорговец вел переговоры в погрузочном дворе какого-то торгового дома, когда услышал шаги Лоуренса и обернулся. А ведь это место никак нельзя было назвать тихим. Здесь кричали люди, ржали лошади, и все это происходило на фоне повседневного городского шума. «У тебя пугающее выражение лица, друг мой!» Шутливым тоном произнес Леруа и ухмыльнулся. «Это я собирался сказать». Леруа говорил еще дружелюбнее обычного, поскольку за спиной Лоуренса он видел фигурку Хора. Не будь здесь Хора, книготорговец смотрел бы на Лоуренса как на врага, которому не стоит доверять. «Если ты ищешь еду, то мне уже удалось кое-что закупить». Леруа скривил одну лишь правую половину лица. Он обернулся через плечо и коротко произнес: «Ладно, тогда все». Работник торгового дома махнул рукой. Точно был уже сыт по горло переговорами с этим типом, который упорно хотел заставить его что-то продать. «Если ты ходишь с прекрасной спутницей и с таким выражением лица, ни один торговец в здравом уме не будет тебе доверять», сказал Леруа Лоуренсу, как будто они случайно проходили друг мимо друга. Плечи Лоуренса поникли. «Я и сам знаю», — ответил он. «Итак, какое дело тебя сюда привело? Только не говори мне, что ты испугался». В мире займов и доверия внезапных перемен настроения избегают во что бы то ни стало. Даже провал торговли, и то предпочтительней. «Нет». «Хорошо. И а что тогда?» «Боюсь, произошли некоторые неожиданные изменения. Я не смогу ехать в Киссан». Они покинули торговый дом. Лоуренс шел рядом с Леруа, пробираясь к менее запруженному участку улицы. Они прошли мимо Хора. Та позволила мужчинам удалиться на некоторое расстояние, потом двинулась следом. «Ты сошел с ума?» Моя спутница задала мне этот же вопрос. Леруа захлопнул рот и принялся сверлить Лоуренса сердитым взглядом. Но на лице его было явное замешательство. Он не мог понять, о чем думает Лоуренс. «Пожалуйста, не играй со мной. Я рассчитываю получить от этой сделки прибыль в 1000 серебряных монет». Он говорил точно наемник, хвастающийся, что убил медведя голыми руками. Но улыбался Лоуренс не этому. Ему просто казалось забавным, что прежде он разрывался между собственной ревностью и сделкой такого размера. «Надеюсь, ты меня простишь, но я не откажусь от соглашения, которое мы уже заключили». И круглое лицо Леруа исказилось. Лоуренс легонько прокашлялся. Холодный воздух пощекотал изнутри его щеки. «Тот торговый дом в Киссене. Он довольно крупный, если получает особые услуги от торгового дома Делинка. Я прав?» Работорговцы Делинка едва ли согласились бы поставлять чернокожих девушек, если бы покупатель не был высшего качества. Торговый дом, способный заказывать такие услуги, просто не мог быть маленьким. Леруа, по-прежнему не понимающий, к чему Лоуренс клонит, осторожно кивнул. «Это означает, что они постоянно ведут дела с множеством других торговых домов. Я не ошибаюсь, да?» «Думаю, не ошибаешься. Но что с того?» В Леруа явно росло нетерпение. Однако Лоуренс не собирался перескакивать сразу к концовке своего объяснения. Он сглотнул и продолжил. «В таком случае я смогу остаться здесь и при этом все равно помочь тебе с твоей покупкой». Книготорговец застыл на месте, всем своим существом пытаясь предугадать, что Лоуренс скажет дальше. Это было так неожиданно, что Лоуренсу пришлось оглянуться через плечо, чтобы не выпустить Леруа из виду. Солнце висело уже довольно низко, и Лоуренс прищурился. «С помощью чеков». «Чеков? Как? Это же всего лишь удобный способ перемещать деньги». Лоуренс перевел взгляд с туши Леруа на лениво стоящую позади него Хора. «Не только. Их еще можно использовать как оружие». Лоуренс повернул голову обратно вперед и снова зашагал. Леруа по-прежнему был сбит с толку. Но Лоуренс был уверен, что тот последует за ним. «Господин Лоуренс, Я совершенно не понимаю, что ты имеешь в виду. Любопытство до добра не доводит. Как только Леруа узнает, он не сможет воспротивиться соблазну применить этот трюк, каким бы грязным он ни был. Лоуренс повернулся к Леруа. Мы пошлем нашему торговому дому множество дорожных чеков от множества других торговых домов. А? Каждый на несколько десятков серебряных монет. Может, на сотню или две. Лоуренс сам был впечатлен, что сумел сохранить улыбку на устах. Ведь силовой метод, который он сейчас описывал, под силу лишь богатейшим из торговцев. Мы заменим имена и пошлем все чеки сразу. Торговый дом в Киссене сначала будет выдавать по ним деньги, не беспокоясь о странных совпадениях. Когда у них станут кончаться монеты, они начнут что-то подозревать. Но будет слишком поздно. Их сокровищница опустеет, а менялы, почуяв, что происходит, поднимут цены. И что тогда им останется делать? Чеки будут все приходить, в том числе и от тех, кто продает и покупает у них постоянно. Какие из чеков злонамеренные, а какие от надежных партнеров, которых нельзя сердить? И в это же самое время к ним будут подходить обычные покупатели, продавцы и торговые партнеры. Купите это, купите то, заплатите то, что обещали заплатить. Это будет настоящий хаос. Гладкая кожа толстого Леруа обычно выглядела как припорошенное мокое тесто. Сейчас, однако, она была бела, словно его целиком вытесали из каменной соли. «И тут появляешься ты. Мне кажется, у вас проблемы. Я могу избавить вас от этих дорожных чеков. Но при одном условии. Так ты им скажешь». Конечно же, все дорожные чеки, которыми займется Леруа, будут от торгового дома Делинка. А значит, Леруа не потребуется иметь при себе сами деньги. После этого результат будет зависеть только от самообладания и таланта Леруа. И тогда я им скажу, что слышал, что у них есть некая книга. Точно. Кивнул Лоуренс с широкой улыбкой на лице. Типичный хитроумный торговец, только что провернувший выгодную сделку. Впрочем, Леруа смотрел на него в ужасе, словно думая, что Лоуренс, изобретший столь презренный прием, недостоин зваться торговцем. Что ж, нельзя было его за это винить. Но план выглядел привлекательно, хотя и не был лишен изъянов. «Я понял, что ты предлагаешь, но согласится ли торговый дом Делинка?» Леруа вовсе не волновался за их репутацию. Торговый дом Делинка подключит несколько других больших торговых домов в Ренезе и выпустит дорожные чеки через них. А значит, их собственное имя останется в этом отношении девственно чистым. Проблема была в том, что для выпуска такого количества чеков потребуется много живых денег. Согласиться. Ведь сейчас деньги в Ренезе очень дороги. А! Вырвалось у Леруа. Торговый дом Делинка сможет заработать кругленькую сумму на курсе обмена. Пока между ценой денег в Ренезе и Киссене есть разница, из этого можно извлекать прибыль. И, к счастью для нас, в Ренезе деньги намного дороже. Показать тебе выкладки? Леруа хлопнул себя по лбу и застонал. Однако глаза его смотрели расчетливо и задумчиво. Если только торговый дом Делинка согласится с планом Лоуренса, книга у Леруа считай, что в руках. Ему совершенно не нужно будет всю поездку до Киссена мучительно прикидывать, как использовать ту или иную слабость противника, чтобы заставить его продать книгу. Ни один торговец, топчущий дороги в одиночестве, не будет недооценивать этот душевный покой. Леруа и сам был вынужден изменить свои планы после того, как привез в Ренес груз священных писаний. Подобные неудачи случаются слишком часто, и тем легче представлять себе, как они будут случаться. Но этот план позволял Леруа отправляться в путь с полной уверенностью. Он смотрел на Лоуренса, как ревностный верующий на священника. «Ты серьезно все это?» Он попался. Ответ Лоуренса был коротким. «Конечно». Книга-торговец побежденно кивнул.